Глава 16. Времена не те, а люди все те же. Разводят, обманывают, предают, на чужом горбу в рай въезжать любят. Одно и то же, не стоит думать, что природа человеческая станет лучше. Иван усмехнулся, вспомнив девчонку, которая пыталась развести его на приданное, подстрекаемое собственным дедом. Губа не дура, что сказать. Деньги глаза застят. 2 рубля копеечками неплохой куш. Столько хорошая коровенка стоит, ибо в смуту цены на скотину поднялись. Но за ту же сумму можно юную холопку купить с потрохами. Причем девчонку с радостью продадут ее же родные под кабальную запись. Ибо девка лишний род, прибыли с нее никакой, одни затраты на приданное. Единственный вариант – за примака ее отдавать. За бобыля перекатного. Тогда в семье дармовые рабочие руки появятся, совершенно бесплатные. Хорошо, что в баньке ничего не случилось. Митяй пришел, кваса принес. Ядреного и шипучего. Такого Иван никогда не пил. С горчинкой, на репе настоянного. И чуть ли не вытурил сестру из баньки. Нет ничего зазорного, что девка мужчину моет. Но мальчишка чуть позже насчет цен просветил. И Князев только ахнул, сообразив, как его развести попытались. Хорошо, что сделка не состоялась. И причину подыскивать не нужно. Невместно князю. А вот малой ему нужен, показал себя хорошо, и пусть пока в услужении, но вот выкупить его у старика можно и нужно. Сенька в полной власти над своими чадами и домочадцами. А мальчишка к знаниям тянется, счет осваивать стал, помощником во всех делах старается быть. И будет человек верный, ибо он для него авторитетом стал. Теперь его самого в деревеньке не удержишь. Парень свою дорогу в жизни выбрал. «Княже, еще немного, и вот за тем леском обитель будет. Крест на колоколенке виден, если приглядеться». Малой ехал на дедовской лошадке охлюбкой, без седла, которого в хозяйстве у старика и отродясь не имелось. Да и зачем крестьянину оно? На конях пахать нужно, в телегу запрягать, а не разъезжать, подобно дворянину или казаку. Тут скакуны нужны, не пузатые кобылы или мерины, что из всех аллюров предпочитают только шаг. Ясно. Князев посмотрел на рощу и действительно над кронами деревьев нашел взглядом крохотный крест. Расстояние изрядное, с версту будет. Он отправился в поездку в монастырь с двояким чувством. С одной стороны радовался, что наступит хоть какая-то определенность. А с другой отчетливо понимал, что после тайной встречи с Келларем и Авраамом события могут понестись вскачь. На земле смута, и кровь рекою льется. А он один в этом мире. И положиться не на кого, кроме этого мальчишки, что всячески стремится ему помогать. Причем изо всех сил и с радостью, хотя дед 2 алтына с копеечкой истребовал. За услужение на 4 седмицы, то есть за месяц. И чуть повернувшись в седле, князю спросил мальчишку. «Я тебя выкуплю, вот только 3 рубля найду и грамоту составим. Мне верно служить будешь? Слугою, али боевым холопом, коли до схватки дойдет. Не струсишь?» «Живот положу, крест в том целую». Мальчишка тихо ответил, без всякой аффектации. Как серьезно принятое решение, а тут рано взрослеют. Кабальные грамоты ведь разными бывают. Человека можно продать в обильные холопы, без всяких прав, за определенную сумму. Но чаще всего холопами закупы становятся. В долг взяли деньги под урожай, а вернуть срок не смогли. Вот и пиши пропало. А есть грамотки, что на договоры более похожи. Там условия уговариваются. Как и кем служить, и за какую плату или содержание, а также срок. Вот только мальцы такую запись составить не могут. За них решение большак, то есть старший в роду или семье принимает. А тот это тогда делает, когда продажа продиктована обстоятельствами. Допустим, большим долгом, отдать который невозможно. Вот и отдают в холопы собственных детей, прежде вольных. Крепостного права, как понял Иван, в виде полного рабства тут нет. До него еще уйма лет пройти должна. Через 40 лет Юрьев день только отменят, когда любой крестьянин может раз в году осенью заплатить помещику пожилое и уйти к другому владельцу земли. На лучшие условия. Или вообще переселиться на пустующие земли, где еще не утвердилась государственная власть. Но там и защиты не будет. И неизбежны все риски от этого. Налетят степняки. Пожгут хозяйство и уведут в рабство. Если только в Сибирь не бежать, за Уральские горы, что камнем именуют, в Сибирь. Но и там загадочная югра есть. осколок ханства, где к русским неприветливо относятся, и война постоянно идет. Но одно хорошо, в тех землях никогда крепостничества не будет. Слишком обширен тот край. А вот и обитель, княже. Мальчонка вопросительно посмотрел на него и негромко произнес чуть напряженно. Мне лучше с лошадьми на подворье монастырском быть. Там монашек от келаря ждет. А тебе тихо пройти к калитке. А то одежа твоя в глаза приметная. Вот там она. А келарь ждать там обещался. Хорошо. Ты только настороже будь. Мало ли что. Но стреляй только в самом крайнем случае. Я услышу. Князев покинул седло. Митяй тоже спешился, держа коней за уздечки. За эти дни он научил мальчишку пользоваться пистолем. Тот оказался хорошим учеником. А однозарядная ракетница не ружье. В упор картечью не промахнешься, что показала пробная стрельба. И патронов дал полдесятка. Вполне хватит, если ограбить попытаются и коней отобрать. Будь уверен, княже. Надеюсь на тебя, не оплошай. Если что, стреляй и уводи лошадей за рощу. Я тебя там найду. Иван поправил ремень чехла. Привычная тяжесть оружия на плече придавала ему уверенности. И вздохнув, полагаясь только на интуицию, под прикрытием кустов направился к бревенчатому тыну.